Наблюдая за происходящим, Алина все-таки переборола свой страх, подошла ближе и взволнованно попросила: «Извините, мы торопимся. Пожалуйста, не трогайте мою подругу». Лидер рассмеялся: «Ты не боись, нас на всех хватит». «Действительно, как мы можем оставить такую киску без внимания?» — хохотнул лысый и сделал несколько шагов в сторону Астер, разведя в стороны свои лапищи и явно собираясь ее приласкать. «Я даю вам 3 секунды, чтобы уйти», — сурово заявила Ольга. «Раз. Ой, какая Лиля, ты чего взъелась? Нормально же стоим». Лидер все еще держал ее за локоть и теперь решил приобнять, а в ответ сразу же получил коленом по яйцам. Гопник взвыл и на секунду скорчился от боли, но руку не отпустил. Его глаза налились яростью, и он начал еще грубее тянуть Ольгу на себя. «Да ты охренела, что ли, сука бешеная, не хочешь по-хорошему? Сейчас будет тебе трындец, тогда!» — заорал он так, что даже слюна полетела во все стороны. Ольга брезгливо поморщилась, но, вместо того, чтобы начать вырываться, уперлась рукой в его лоб, вроде как отталкивая. Но на самом деле девушка хотела провернуть то, что так часто видела в исполнении Макса. Действительно, если она может выкачивать благодать, то есть скверну, то зачем ограничиваться только этим? Ольга никому об этом не говорила, но уже сегодня, в клинике, осторожно тестировала эту идею. Конечно, так, чтобы пациентам не было от этого никакого вреда. Скорее, она пыталась разобраться, как в принципе эффективнее работать с неодаренными, и разобралась. И теперь этих троих неудачников она воспринимала как способ потренироваться без особых моральных терзаний. Когда Ольга почувствовала, что в нее тонкой струйкой начинает вливаться чужая жизненная энергия, она готова была плясать от радости. И только беспокойство за Алину не давало ей полностью сосредоточиться на процессе. К счастью, с ними был Арчи. И как его хозяйка, Ольга гораздо лучше понимала, на что он на самом деле способен. Она и сдерживала-то его только потому, что знала: ревенант вполне способен не то что покалечить, но даже убить. Во всяком случае, простого человека. Так что просто отправить его бесконтрольно атаковать — это было бы неправильно даже против таких ублюдков, как эти. Не оставлять за собой следов она, подобно Максу, пока не умела. Так что Арчи пока просто загородил собой Алину, не давая лысому к ней приблизиться. Гопника это, правда, не впечатлило. Ему казалось, что такую собачонку достаточно только пнуть, и она улетит. Что он и попытался сделать. «Снимите его, снимите, кто-нибудь. А-а-а!» Громкий крик пронесся эхом между домами. Из окон стали выглядывать жители общаги, чтобы тут же спрятаться обратно. Вступаться за девушек никто не собирался. Не повезло, ну что же бывает. Никто из них так и не понял причины крика. Пес преодолел отделявшее его от гопника расстояние и сомкнул зубы прямиком на его ширинке. «Больное», — выдал тот фальцетом. Арчи вцепился словно бульдог и решительно не собирался отпускать свою жертву. Но лидер оказался не способен даже повернуть голову. Он словно лягушка варился на медленном огне, не понимая, что с ним происходит. Почему он не чувствует боли, да и вообще никаких неприятных симптомов. И в то же время силы стремительно покидают его тело. При этом, звать на помощь он не спешил, ведь это значило, что с ним сейчас справится обычная тёлка. Так что на помощь лысому поспешил третий. Он пару раз попытался пнуть надоедливого пса, но тот каждый раз так изворачивался, что вместо этого, горе помощник попадал по своему собственному другу, чем делал его положение еще более бедственным. Единственное, кто была ничем не занята в этом странном замесе, оставалась Алина. Но и у нее в моменте что-то перемкнуло, и она с бешеными глазами рванула помогать Ольге. «Стой!» — не выдержала Рихтер. «Не надо!» Но было поздно. Алина буквально отодрала лидера гопников от подруги. Изрядно ослабевший, он уже еле держался на ногах, но сдаваться все еще не хотел. Однако все, что ему удалось, это качнуться в сторону Ольги и пасть к ее ногам. «Во всех смыслах. Как что ты?» — удивилась Алина. Но ее прервал дикий крик третьего гопника. Арчи все-таки выплюнул лысого, но при этом вцепился в ногу, которой его пытались ударить, и вырвал из нее кусок мяса. Третий же в ужасе уставился на свою голень, из которой теперь бил настоящий кровавый фонтан, а потом отчаянно принялся зажимать рану ладонями. «Вот черт!» — выругалась Ольга и поспешила к нему. Убивать гадов она все-таки не хотела, а от такого кровотечения он точно скоро окочурится. Так что она в отчаянии схватила кусок мяса и приложила его обратно. В эту секунду Ольга забыла о любой брезгливости и была исключительно врачом. Вспомнив, как еще недавно они делали гончих. Рихтер вызвала теневой сшиватель и остановила подонку кровь. Тот все это время смотрел на нее расширенными от ужаса глазами и продолжал орать, но сопротивляться уже даже не думал. Лысый же сидел под присмотром Арчи и даже боялся дышать. «Можно я пойду?» – скулил он. «Пожалуйста, я больше никогда никого не обижу». Но отвечать она и не подумала. А вот довести свой эксперимент с выкачкой энергии до конца ей хотелось очень сильно. Так что через минуту рядом лежало целых два гопника в отрубе. И еще один сидел по центру с максимально тупым выражением лица и, покачиваясь, обнимал себя за колени. Рихтер подошла к изрядно охреневшей Алине и шепнула ей на ухо. «Попробуй выкачать из него энергию, как в клинике». Та уже вернулась в свое обычное нервное состояние, и теперь испуганно смотрела на Ольгу, словно видела ее в первый раз. «Но, давай», — подбодрила ее подруга. И Алина нерешительно пошла к лысому, после чего также осторожно положила руку ему на лоб. Тот был настолько погружен в свои переживания, что даже не попытался ее остановить. «Получается», — прошептала Алина примерно через минуту, — «получается. Главное, вовремя остановиться», — учила ее Ольга. «Нам достаточно, чтобы они просто потеряли сознание». «Конечно, я не хочу, ох», — осознав, воскликнула Астер, — «так ведь и убить можно». И вот в рядок лежали уже три гопника. «Чувствую себя вампиршей», — глядя на них, призналась Ольга, — «но в следующий раз жертвами должны быть красавчики». «Что?» — снова испугалась Алина. «В следующий раз», — Ольга засмеялась. «А ты шутишь?» — расслабилась Астер. «Нет, шутить я буду сейчас». Ольга решительно подошла к телам и взяла одного из парней за руку. Задумалась, перевернула его на живот, а потом одним резким движением спустила ему штаны. Поморщилась, глядя на его прыщавый зад, но от своей идеи не отказалась. Макс ей не говорил, что сшиватель отлично работает на живой плоти тоже, но оказалось, что еще как, так что теперь каждый из трех ублюдков мог похвастаться приклеенной к заднице правой рукой. Хороший хирург легко это исправит, но будет им наука. Нечего оскорблять и лапать девушек против их воли. Я хорошо запомнил расположение всех очагов, которые выставляли на аукционе, но для моих задач лучше всего подходил только один. Поэтому сейчас я находился в самом сложном из них, в гамме. Химеромобиль я оставил подальше от него у трассы, а автобус чистилища, в котором Прохор вез мой сюрприз, и вовсе уже вернулся назад в город, так что пришлось довольно долго добираться пешком. Я, впрочем, не возражал. Не каждый день выпадает возможность прогуляться по лесу. Жаль только, что когда началась территория очага, то вся красота моментально испарилась, а мне пришлось приложить немного усилий. Приехавшие чистильщики не должны были ничего заподозрить, так что устраивать геноцид прыгунов и прочих мелких тварей не входило в мои планы, так что я усилием воли замедлил все процессы в организме до максимума. Чисто технически, я умер. Сердце не качало кровь, легкие не вдыхали кислород. Меня поддерживала только бурлящая внутри некротическая энергия, я словно превратился в ревенанта самого высочайшего уровня. Мысли скользили внутри с удивительной ясностью и быстротой, их не омрачали глупые эмоции, не сдерживали дурацкие ограничения обычного человеческого тела. Это было упоительно, словно я купался в бурлящей ледяной горной реке, не чувствуя холода. Этому состоянию есть название – лич, маг-мертвец. Некоторые некроманты, достигнув могущества и обретя способность к подобному контролю, сами выбирают такую не жизнь, отказываясь вернуться в обычное состояние. Они забывают о мире живых ради могущества. Очень быстро им становятся неважны богатства, власть, привязанности. Они существуют только ради того, чтобы стать еще сильнее. Но я и раньше не попался в эту ловушку, не собираюсь в нее и сейчас. Поэтому я двинулся вперед быстрее, чтобы находиться по ту сторону смерти как можно меньше. Я планировал пробыть в этом состоянии всего несколько часов, так что мог обойтись без филактерии. Иначе запустить жизненные процессы было бы невозможно, а столь сложный артефакт я пока не потяну. Приходилось рисковать и поторапливаться. Я проходил под хищными деревьями, и они покачивали надо мной своими побегами, словно вынюхивали проявления земной жизни. Наблюдал, как по полянам бродят прыгуны, устраивая время от времени стычки друг с другом. Очаги больше не принадлежали нашей планете. У меня не было доказательств, но все мои наблюдения подсказывали, что местность в них трансформируется под какие-то другие условия, другую вселенную, которой мы проигрываем. Сейчас я был для них невидимкой, так что спокойно приступил к осуществлению своего плана, выгружая мантикоры. Командовал новый капитан отряда наемников молота по кличке Предел. Возле очага суетилось не менее 25 бойцов. Они изо всех сил старались делать все как можно быстрее, но Пределу было мало. «Пошевеливайтесь, или хотите остаться без премии», — угрожал он, подгоняя ребят. Как потом узнал Антон, один из старичков, работавший здесь еще до смены руководства, бойцы его так прозвали, потому что доставать он умел прямо до предела, до самых, мать его, глубин. И Антон с этим уже был вполне согласен. Думая об этом, он перетаскивал один из шести дорогущих станковых пулеметов из фургона на землю. Да, благосостояние молота тоже нехило так выросло, с тех пор как Клод обанкротился и продал фирму вместе со всеми потрохами. И бойцами, конечно, чё уж, не всем это понравилось. И Антону в первую очередь, ведь они с Клодом проработали вместе больше 5 лет. Но куда идти? Если в город пришли дипкинсы, это значит, что скоро все будут ходить под ними. Так что большинство бойцов просто смирились и даже не попытались ничего менять. «Даже не думаю ходить за мной», — говорил ему Клод, когда они обсуждали происходящее. «Я, сбитый летчик, теперь, если и получится снова встать на ноги, то уже не здесь. Я уже купил билеты». Антону было жаль это слышать, но вся его жизнь здесь. И ехать с Клодом, чтобы создавать где-то на чужбине новую фирму. В общем, он решил остаться. Но смириться оказалось сложнее, чем он думал. Тем более, что большая часть бойцов, которых привели с собой новые владельцы, оказались теми еще ублюдками с раздутым самомнением. Хуже всего, что начальство им открыто потакало и позволяло устраивать в отрядах настоящую дедовщину. И если кто-то пытался сопротивляться, то моментально оказывался либо списан до мусорщиков, либо просто уволен. Одна радость, очаги теперь закрывались быстро и с огоньком. Еще бы, дипкинсы не жалели денег и, помимо мантикоров, количество которых у молота теперь утроилось. Они получили еще несколько абсолютно новых армейских внедорожников, новейшее обмундирование и кучу оборудования, чтобы еще быстрее зачищать очаги. А также начали переманивать ребят из других фирм, суля им увеличенные зарплаты, всякие страховки и прочие ништяки. И сначала действительно держали слово. Но Антон прекрасно знал, что, как только последних конкурентов выключат из гонки, гайки начнут сразу же закручиваться. Но вот бывшие бойцы чистилища, которые ехали сейчас с ними, этого еще не понимали, а потому громко радовались, что вовремя свалили от этих неудачников, которым сегодня не досталось ни одного очага. Да, рекрутеры дипкинсов времени зря не теряли и сразу же воспользовались неудачей Калинина. Прохора Антон тоже знал, и заранее ему сочувствовал. Уже понятно, что участи Клода тому никак не избежать. Он на очереди следующий, а теперь Феникса на позицию. Снова скомандовал Предел, и Антон быстро переместился к самому большому грузовику, который тоже появился у молота совсем недавно. Внутри перевозили настоящего монстра, самоходную артиллерийскую установку «Феникс». Ее брали только на очаги класса «Гамма» или «Дельта», и Антон уже видел ее в действии. Крайне разрушительное оружие, на которое нужно было получить целую кучу дополнительных лицензий, ведь оно могло доставить серьезные проблемы даже одаренным. Однако, дипкинсам это удалось, хотя сами они даже не принадлежали ни к одному из кланов. «Хватит уже кота тянуть за причиндалы, стройся!» Снова рявкнул Предел, и бойцы немедленно выстроились так, как отрабатывали на тренировках и в других очагах. 15 бойцов разошлись по центру и по флангам для того, чтобы оставшиеся спокойно передвигали артиллерию, не опасаясь, что какой-нибудь прыгун откусит им ногу или перегрызет горло. Это потом, когда они пройдут чуть вглубь очага, роли поменяются, и на первый план выйдет сначала Феникс, а потом мантикоры. Вот только, странное дело, обычно, стоило бойцам зайти вглубь очага хотя бы на несколько метров, как уже рядом появлялись первые прыгуны. Сейчас же все вокруг было тихо. Неужели браконьеры добрались сюда раньше? Остальные это тоже заметили. И сначала по отряду пошли шепотки, а потом большинство уже начали открыто обсуждать странности. «Отставить!» Снова рявкнул Предел. «Твари только и ждут, чтобы вы потеряли концентрацию. Где бы они ни были, сейчас мы им покажем. Разойтись!» И пешие бойцы разбежались, освобождая дорогу артиллерии. «Пли!» Феникс выпустил вперед бомбу, а за ней еще одну. Послышались звуки взрывов, а отряд бойцов видел, как в местах попадания снарядов тут же загорался мутировавший лес. Так что когда земля задрожала сильнее, чем обычно, на это мало кто обратил внимание, списав все на работу Феникса. Не понял ничего и предел, почва под которым вдруг обвалилась огромной воронкой, превращаясь в пасть гигантского червя. Зато все остальные отлично рассмотрели, как их командира за одну секунду буквально проглотили заживо. Глава 9. Странное дело, но почему-то монстров очага пугал мой новый питомец. Стального червя я для удобства назвал Гарри. Все же обращаясь к нему даже мысленно, было странно каждый раз проговаривать «Эй, гигантский стальной червь». Я провел Гарри за собой под землей от самого фургона до зараженной земли, и уже тогда заметил, что твари реагировали на него, хотя он и мертвый. Ну, точнее, они чувствовали, как трясется под ними земля и предпочитали не выяснять причину этого, а убираться поглубже, к ядру очага. Обычного бешенства, которое захлестывало твари при виде живых, они не испытывали. А так, инстинкт самосохранения оказался им не чужд, это внесло коррективы в мои планы. Но, по большому счету, вся эта мелочь в виде прыгунов, толстяков и летяг была нужна разве что для большего хаоса вокруг. А так, Гарри прекрасно справится сам, точнее, уже начал справляться, одним махом заглотив лидера бойцов молота. Мы с Прохором уже успели вчера кое-что выяснить про этих ублюдков, которые портят нам бизнес. Новые владельцы молота, два брата Диккенс, неодаренные или настолько слабые одаренные, что это не имело значения, но владеющие большим фамильным состоянием. Это позволяло им раз за разом проворачивать одну и ту же схему. Они выкупали какую-нибудь из фирм чистильщиков в городе, вливали в нее кучу бабок и всеми правдами и неправдами давили конкурентов. Причем чаще всего применяли реально грязные методы, вот как с той подставой в переходной гамме, где Прохор потерял нескольких бойцов, а с рук им все сходило, потому что они, хоть и не принадлежали к какому-то единственному клану, но активно поддерживали торговые связи с одной из клановых коалиций, всегда сбывая именно им лучшие трофеи. Также они всегда полностью меняли руководство в выкупленных компаниях, на всех уровнях у руля ставили только своих надежных людей. Надо ли говорить, что сожранного капитана мне было ни капли не жаль, заслужил. Сам же я внимательно рассматривал богатство молота, и только еще раз убедился, что все, что мы выяснили, было правдой. Молот в несколько раз богаче чистилища, и это я еще не знаю, привезли ли они сюда все доступное им оборудование и вооружение. В любом случае 6 станковых пулеметов и еще какая-то огромная пушка впечатляла. И если сначала я просто планировал уничтожить все их оборудование, то теперь крепко задумался и смотрел, как червь сеет панику и хаос в рядах противника. «Антоха, помоги!» – отчаянно окликнул его старый приятель Егор. Тот едва держался на краю червоточины, оставшейся от выпрыгнувшего из-под земли червя. Он яростно пытался подтянуться наверх, но только зря цеплялся за рыхлую почву. Она лишь крошилась под его руками, и парень неумолимо скатывался вниз, а на спину и голову ему летели комья грязи. «И как я тебе, черт возьми, помогу», — думал Антон, но все равно рванул в сторону друга, по пути присматривая длинную ветку или что-то вроде того. Удивительно, что он вообще на это решился. Все инстинкты говорили ему уматывать отсюда, пока не поздно, и очень многие так и попытались сделать, как только сожрали предела, но повезло далеко не всем. Эта тварь словно разумная, выбирала целями их лидеров. После предела она почти сразу же перекусила напополам его первого зама, а потом начала гоняться и за более мелкими сошками. Совпадение или нет, но именно это придавало Антону храбрости. Может быть, и впрямь червь его не тронет, и он успеет и Егора спасти, и выжить. Повезло. По пути он приметил на одном из мутировавших деревьев длинную плеть. Практически на ходу ее срубив, он продолжил бег в сторону друга. Егора уже почти засыпало, но он еще держался, и Антон успел вовремя, сам не веря, что червь позволил им это, отставить панику. Орал последний из выживших младших замов предела, Дятел. Кличка ему тоже досталась не просто так, тот еще долбоклюй, но в бою сейчас себя повел достойно. Каким-то образом, он взял себя в руки, и теперь, вместе с еще несколькими смелыми бойцами, пытался попасть в червя из Феникса. Тщетно, монстр хоть и был огромным, но слишком быстрым. К тому же в любой момент мог уйти под землю, но самое удивительное, он реально действовал так, словно был не просто разумным, а реально умным. Вместо того, чтобы просто беспорядочно пожирать людей, он выбирал наиболее опасные цели. Например, сейчас он здорово заинтересовался Фениксом, и, словно понимая, что нужно дать ему отстреляться, переждал этот момент в безопасном месте, а потом выпрыгнул прямо перед артиллерийской установкой, сбоку обхватил пастью ее ствол и невозмутимо куда-то потащил, не обращая никакого внимания на выстрелы, которыми его поливали бойцы из ручных пуколок. Нет, конечно, это все было первоклассное современное оружие, но против такого монстра их сложно было называть как-то иначе. Понял это и дятел. Он снова заорал: «Все, кто еще может драться, к мантикорам!» Сам он кинулся к одному из станковых пулеметов одним из первых и начал яростно палить в червя. Что важно, попадал, ведь, таща за собой Феникс, монстр не мог так просто уйти под землю. Вот только никакого толку от этого не было, даже когда к дятлу присоединились еще несколько бойцов, и вот уже 4 крупнокалиберных пулемета обстреливали чудовище. Антону казалось, что он даже видит дырки, которые те в нем оставляют. Но ничего, монстр, как уматывал с их сильнейшей пушкой, так и скрылся в глубине очага, а самому парню на мгновение показалось, что где-то там, вдали, он увидел силуэт человека. Вот только все те, кто побежал, рванули назад, а не вперед. К тому же тот мужчина выглядел абсолютно спокойным, но он также быстро скрылся где-то в тени деревьев мутантов, так что Антон не мог утверждать, что ему это не померещилось. «Все выжившие ко мне!» — вновь скомандовал дятел. «Монстр еще вернется, а если нет, мы должны сами его найти и уничтожить, и вернуть Феникс». Антон, как и многие другие, посмотрел на командира, как на психа. Возможно, этот долбоклюй был вовсе не смелый, как он подумал изначально, а просто тупой. Увидев, на что способен Феникс, как его называли противники, я, конечно, уже не помышлял о его уничтожении, а наоборот раздумывал о том, как бы его прибрать к рукам, ну и хотя бы часть мантикоров тоже. Вообще, конечная цель всей этой вылазки была в том, чтобы причинить молоту как можно больший финансовый ущерб и обезглавить, вывести из строя хотя бы ту часть нового руководства фирмы, которая сунется в очаг. Прохор, конечно, сначала воспринял эту идею с сомнением. Он предлагал гораздо менее радикальные ходы, например, поискать дополнительное финансирование, побороться за очаги и так далее. Но я сразу эти предложения отмел. Очаги нам нужны, чтобы зарабатывать, а не тратить. Тем более, что не было никаких гарантий, что мы сможем их победить таким пассивным и долгим путем. Высок шанс, что мы бы только впустую потратили деньги и время. И, увидев своими глазами богатство молота, я только лишний раз в этом убедился. Нет, их нужно просто грубо поставить раком, чтобы уже они, а не мы думали, как выбираться из дерьма. Выслушав мои доводы, Прохор немного подумал и пришел в восторг. Око за око, зуб за зуб, серьезно сказал он, мы поступим с этими козлами так же, как и они с чистилищем. Я рад, что ты понял, ответил я ему, но дело не только вместе. Это было бы слишком мелко. Просто я не позволяю кому попало пастись на своих пастбищах и претендовать на те же трофеи, что и я. Если кто-то и устроит здесь монополию, то это будем мы. Прохор наградил меня долгим, внимательным взглядом и признался: «Макс, я тебя бесконечно уважаю, но иногда ты меня пугаешь». Я посмеялся, и больше мы к этой теме не возвращались. Мне еще нужно было заняться воскрешением Гарри, и вот уже червь притащил ко мне Феникса и поставил его прямо передо мной, как верный пес игрушку. Теперь предстояло провернуть то же самое с мантикорами, но, главное, придумать, как вывести все это добро отсюда, не привлекая внимания ни к себе, ни, тем более, к чистилищу. За себя я, конечно, не переживал, но приставить к каждому работнику фирмы хорошую охрану еще не мог, так что и подставлять их без крайней необходимости не хотелось. А сомнений в том, что Диккенсы попытаются жестоко отомстить всем, кто виноват в этом разгроме, не было никаких. Как и в том, что, даже если я перебью сейчас всех, кто приехал зачищать этот очаг, сюда направит гораздо более опытных бойцов. И, хотя я и мог временно оставить здесь Гарри, что, скорее всего, и сделаю, но сам торчать здесь несколько дней не собирался, а это, на мой взгляд, минимальный срок, при котором очаг могут оставить в покое. Управлять же монстром на большом расстоянии не столь эффективно, как вблизи, так что я вполне допускал, что без моего контроля, какие-то сильные маги сумеют разобраться с Гарри и спокойненько вывести оборудование, которое он будет охранять. Нет, это меня абсолютно не устраивало, а значит, его надо временно спрятать. Но сначала, все-таки придется разобраться с теми, кто здесь находится сейчас. Оставлять их без внимания червя надолго не хотелось, так что, быстро подлатав раны, которые ему все-таки нанесли мантикоры, я отправил Гарри назад. Оставалось прибить последнего командира и уничтожить все, кроме самого ценного оружия. С момента, как червь утащил Феникса, некоторые бойцы все-таки сбежали, но другие заняли круговую оборону, нервно оглядываясь и вздрагивая от каждого шороха. Не поможет. Гарри возвращался к ним, зарывшись слишком глубоко, так что земля начала трястись, только когда он начал стремительно выкапываться, причем на приличном от них расстоянии, и теперь от выстрелов его прикрывали фургоны, грузовики и внедорожники. В общем, весь транспорт, который они сюда привезли. Он промахнулся, радостно выкрикнул один из бойцов, кто-то его поддержал, но очень скоро довольные возгласы сменились на панические, когда Гарри начал крушить все, до чего мог дотянуться. Он мял и корежил машины, как консервные банки, от них отлетали колеса, билось стекло. Один из внедорожников он просто перекусил на две аккуратные половинки. Надо было уезжать, пока могли, орал кто-то из врагов. Я усмехнулся, не помогло бы, потенциально червь был гораздо быстрее, чем даже химеромобиль, и если обычных бойцов я еще мог и даже собирался отпустить, то позволить им вывести технику, ни за что. Так что, Гарри был готов в любой момент бросить Феникс и вернуться к веселью, а бойцы снова несли потери, пока лишь в боевом духе. Еще трое из тех, кто держал круговую оборону, дали деру, несмотря на то, что их командир дурным матом орал, что только вместе они могут справиться с этим. Никто уже не верил, и правильно. Закончив уничтожать машины, червь переключился на оборудование, которое из них успели выгрузить. Машины для переработки воздуха, какие-то хитрые буровые установки, видимо, чтобы выкапывать самоцветы под растениями, и еще что-то, чего я даже не мог разглядеть. Конечно, было бы неплохо, и это отжать в пользу чистилища, но, в первую очередь, это был акт устрашения, а не грабежа. Диккенсы должны увидеть свалку хлама вместо своего дорогостоящего оружия, а мы с Гарри уж от души постараемся, чтобы получившийся металлолом не годился даже на ремонтные детали. Жаль только, что зрители стремительно разбегались. К чести командира, он побежал среди последних, но вот его никто отпускать не собирался, и теперь, когда он не прятался за мантикорами, которые я хотел сохранить в целости, моему ручному монстру ничего не мешало быстренько его догнать и откусить голову под крики ужаса остальных уматывающих бойцов. Ну и раз уж они все равно убегали, то я решил их поторопить, чтобы даже у самых отчаянных не возникло мысли вернуться и спасти или под шумок смародерить что-то из дорогостоящего имущества молота. Жадность порой толкает людей на совершенно безумные поступки. Мне же нужно было время, чтобы спокойно перепрятать трофей. Так что вскоре я насладился еще одним сеансом жутких криков, когда убегающие поняли, что монстр преследует их даже за пределами очага, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Что ж, чуток увлекся. Я призвал Гарри назад, и он начал быстро перетаскивать оружие к противоположной границе. Хорошо все обдумав, я понял, что самым лучшим вариантом будет спрятать трофей глубоко под землей. Тем более, что у меня имеется такая чудесная землеройка. Гарри вполне может вырыть пещеру на внушительной глубине и затащить все туда. Но, на всякий случай, сделать я это решил вне пределов очага. Те же самые буры, которые я видел в общем, не хотелось давать шанс врагам что-то откопать. Конечно, я собирался зарыть все очень глубоко, но мало ли какое еще оборудование есть у этих гадов. Так что Гарри начал копать там, где земля будет вызывать меньше подозрений, и управился совсем буквально за полчаса, а примерно через час я уже снова был в чистилище. Прохор весь извелся. Ну, как все прошло? Тут же накинулся он на меня с расспросами. Лучше, чем мы планировали, хитро улыбнулся я, но об этом потом. А что насчет бойцов? Ты же не стал? Ну, не волнуйся, большинство рядовых чистильщиков выжили. Может, вообще все? Гарри не сильно старался. Прохор выдохнул. Со многими старичками из молота он был хорошо знаком, да и, я видел, что перебежчиков из чистилища он, в основном, простил. Для него они были не предателями, а обычными работягами, которые просто не захотели идти ко дну вместе с ним, и он их в этом не винил. там у всех семьи», — сказал он мне перед тем, как я уехал к очагу, «у одного тяжело болеет мать, другой один воспитывает двух сыновей, но я и без этого не собирался мочить всех без разбора. Наверняка там есть и нормальные ребята, которые и сами скоро начнут проситься в чистилище. Но, как минимум, один предатель у нас все-таки был, так что стоило бы им сейчас и заняться. Собирайся», — кивнул я Прохору, — «проведаем твоего финдиректора. Может, с оленями нас угостит». «Конечно», — вмиг помрачнев, кивнул Калинин и поспешил к выходу из кабинета. Примерно через час мы уже подъезжали к маленькому дачному поселку. Причем сначала мы проехали мимо еще парочки, но там даже взглянуть было ни на что. Скромные старенькие хибары и избушки с огородом, а на некоторых участках так и вообще построек не было. Хорошо, если стояла одинокая будка сортира. Поселок же Арнольда Зиппера явно был элитным. Тут уже владельцы отгрохали себе настоящие поместья, кто на что гораст. И дача нашего финдиректора на фоне многих из них смотрелась весьма скромно. Зато его участок стоял на самом краю поселка, прямо возле леса. Да и по виду, его дом весьма успешно маскировался под охотничье шале. А вот рядом с ним нас поджидал сюрприз. Военный внедорожник многозначительно красовался прямо у главных ворот. Прохор не сдержался и выдал крайне эмоциональную и, большей частью, нецензурную тираду. А потом добавил: это не его машина, и не чистилище тоже, конечно, а такие просто так на дорогах не встречаются, объяснил он, на таких очаги чистит. Похоже, эта крыса притащила своих сообщников прямо в свою уютную норку. Сейчас я ему, он у меня попляшет. Прохор буквально побагровел от гнева. Не спеши, успокоил я Калинина, тем более, что сам вовсе не был уверен, что все так просто. Давай-ка оставим химеромобиль где-нибудь подальше отсюда, а сами заглянем к нему в гости с черного хода. Глава 10. Прохор действительно хорошо знал Арнольда. Он без труда нашел даже запасной ключ от задней двери на дачу. Он был довольно хитро припрятан в стене между парой бревен. Но Прохор нащупал какую-то ниточку, потянул за нее и вуаля. В доме посторонних не ждали и были слишком увлечены беседой. Ее звуки доносились даже сюда. Но я не стал рисковать и направил вперед ящерку. Она моментально обшарила дом и передала мне картину происходящего. Как я и думал, здесь вовсе не дружеские посиделки. Хотя Арни все-таки сидел, привязанный к стулу. На соседнем стуле в том же положении обнаружилась надоедливая девица, которая раньше работала на Прохора. Вокруг них самоуверенно прохаживались двое одаренных, судя по всему, магистров. Еще один сидел в соседней комнате и наблюдал за дорогой. Все трое были довольно крупной комплекции. Видно, что надеются не только на магию, но и держат себя в хорошей физической форме, что необычно. Да и обычным оружием они были обвешаны, словно новогодние елки. Похоже, в магическом развитии они достигли своего потолка и теперь компенсировали это иными способами. Похвальное упорство, если бы они не были сейчас на стороне врага. На одном из них я заметил тактическую броню, с весьма характерной эмблемой молота. Конкуренты, как я и предполагал, у самого нервного, который постоянно ходил туда-сюда по комнате с пленными, на шее была татуировка с распахнувшим пасть волком. У второго же из особых примет была густая длинная борода, доходившая ему до груди. А вот третьего разглядеть получше пока было сложно. В его комнате было темно. Видимо, он рассчитывал, что если кто-то все-таки туда вломится, то у него будет преимущество в неожиданности. Этот третий смущал меня больше всего. В разговоре он не участвовал и внимательно следил за обстановкой. За себя или Прохора я не опасался. Наше преимущество было слишком уж подавляющим. Но вот Арни вполне мог поймать случайную пулю. А мне очень хотелось побеседовать с ним лично. Сама комната выглядела забавно. Ее вид ну никак не стыковался с нелепым толстячком Арнольдом. Прямо напротив входа на стене висела большая лосиная голова с ветвистыми рогами, да и все остальное прямо вопило о любви хозяина к охоте. Мы попали в самый настоящий трофейный зал. На полу вместо ковров лежали две шкуры, медвежья и, кажется, зебры, а по стенам висели чучела птиц и звериных голов. Но гвоздем программы несомненно были два крупных чучела льва и львицы. Они стояли слева и справа от камина за спинами у нападающих. Я даже переспросил у Прохора. Он подтвердил, что финдиректор ни разу не был на охоте. Это все понты и недешевые. Удивительно для руководителя разорившейся фирмы. Проверила ящеркой подвал. Там друг к другу жались двое детей лет 5-6. Видимо, здесь намечались теплые семейные выходные, но все пошло не по плану. Всегда удивлялся тому, как взрослые мужики с каким-никаким жизненным опытом выбирают дорогу предателей, будто бы не понимают, что для обеих сторон становится просто расходным материалом. Вот и сейчас, к кому диккенсы отправили своих палачей в первую очередь? Конечно же, к нашей крыске Эрни, который сам сейчас отдувался за свои выкрутасы и родню подставил. Впрочем, финдиректору и без того приходилось несладко. У него под глазом уже расплылся мощный такой фингал, нос тоже был разбит в кровь, да и все остальное его грузное тело внимания явно не избежало. Его синяя рубашка была порвана, а джинсы все в грязи, словно его протащили по земле. Девушка пострадала меньше, но сразу видно, что ее собирались использовать для дополнительного давления. Я вспомнил, что Прохор называл ее Эля, и также сказал, что она племянница Арнольда Зиппельта. Но пока, кроме порванной на груди блузки, из-под которой просвечивал бюстгальтер, я никаких повреждений на ней не заметил. Но это значит лишь то, что мы вовремя приехали. Конечно, никакой жалости Корни я не испытывал. Гад заслужил. Но это был мой гад, и провинился он перед чистилищем. Я сам решу, как и когда мне наказывать того, кто предал моих людей, а, соответственно, и меня. К тому же с этими бравыми ребятами, которые сейчас, активно жестикулируя, допрашивали нашего финдира, я и сам с большим удовольствием побеседую в той же манере. Главное их не спугнуть, особенно бородача, который держал Арни на мушке. Да, пистолеты у них тоже были. Видимо, не хотели тратить магическую энергию на тех, с кем можно справиться при помощи пары пинков. Будет неудобно, если они просто начнут палить в заложников, когда появимся мы с Прохором. Завершив разведку, мы тихо зашли в дом и сейчас стояли буквально за дверью гостиной. Тем временем гости только распалялись. Уже даже без ящерки я слышал, как татуированный орал на Арни. Хотя и на картину того, что происходит в комнате, тоже продолжал внимательно смотреть, чтобы не упустить нужный момент. «Ты что, свинья, думал, тебе все с рук сойдет, а я не...» проскулил Зиппельт, но тут же получил удар в челюсть. «И так будет каждый раз, пока ты не начнешь рассказывать правду. Правду, чтоб тебя...» Бородач, похабно ухмыляясь, добавил. «Или, может, нам твою девку прямо на этом столе разложить, чтобы тебе лучше видно было?» Он указал на массивный деревянный стол в центре комнаты. «Не надо...» пискнула Эля, «я тут ни при чем, а это мы уже потом разбираться будем. Но можешь считать, что тебе просто не повезло», — хохотнул бандит. «Эти придурки решили, что в их провале в гамме виноват Калинин. Если сопоставить факты, это значит, что у Арни есть выход на устроителей аукциона. Как иначе он мог знать, каковы реальные свойства очагов? По их кривой логике, финдиректор подкинул им опасную гамму так же, как до этого подставил чистилище. Естественно, что они в бешенстве. Так что, снова влез татуированный. Ты будешь говорить, ублюдок, хер с ним, с очагом. Что еще ты рассказал Калинину? Я, правда, ничего не знаю, заныл Арни. Не, он явно не понимает, на какие проблемы нарвался, продолжал давить бородатый. Может, мне тебе ногу прострелить? Сказав это, он немедленно воплотил свою угрозу в действительность и реально выстрелил в голень Зиппельту. Тот взвыл и дернулся на кресле, но так как был крепко связан, то даже не смог зажать рану рукой. Эля тоже взвизгнула и теперь в ужасе смотрела, как на брюках ее дяди стало стремительно расплываться красное пятно. Татуированный злобно посмотрел на сообщника. Видно, тот слишком рано начал пальбу, но все-таки ничего не сказал. А бородач продолжил. «У тебя есть несколько минут до того, как ты сдохнешь от потери крови. Самое время поговорить серьезно. Если надеешься остаться в живых, конечно», — снова мерзко заржал он. Что ж, события разворачивались стремительно, и пальбу ублюдки открыли раньше, чем я думал. Для эффектного появления мне был нужен отвлекающий маневр, и материала для него в комнате было больше, чем достаточно. Я снова перевел взгляд на львов. Из натурального в них оставались только шкуры, зубы и когти, но мне от них и не требовалось особых подвигов. Достаточно просто, чтобы чучело неожиданно двинулись с места и кинулись на придурков с пистолетами. Какого хрена? Начал палить в них бородач. Это разве были не чучела? Похоже, в этой комнате они все-таки успели побывать. Да плевать, ответил татуированный, никакая зверушка этой крысе не поможет. Он, в отличие от соратника, сразу атаковал магией, причем огненной. Малый оказался исключительно талантлив для своего уровня и мгновенно создал огненный шар размером с кулак, а затем сразу еще один. Естественно, сухое чучело львицы моментально загорелось. Но, к удивлению бандитов, это ее не остановило, даже не задержало. Не показывая никакого неудобства от горящей шкуры, зверюга просто прыгнула на бородача и сбила его с ног. И теперь тот орал благим матом еще и потому, что огонь перекинулся его одежду, а потом и волосы. Борода вспыхнула, словно пук соломы. «Придурок, ты что натворил?» – заорал горящий бородач на союзника, пытаясь перекатиться на другое место и сбросить с себя львицу. Но его старания привели лишь к тому, что огонь начал поджигать все вокруг. Охотничье шале Арнольда сплошь состояло из дерева, шкур и прочих легко воспламеняющихся предметов. Но татуированный уже и сам понял свою ошибку, так что магию использовать прекратил и тоже достал пистолет. Естественно, никакого вреда, кроме внешнего, чучелу он не нанес. А мне теперь даже как-то не хотелось вмешиваться. Я прямо залюбовался тем, как два идиота сами сделали за меня всю работу. Однако мне еще надо было спасти других неудачников. Да и третий бандит тоже заинтересовался происходящим и влетел в комнату. «Что, черт вас дери, тут происходит?» – заорал он, глядя на разрастающийся пожар и своих напарников, сражающихся с королем Саванны и его подружкой. «С него-то я и начал», в тени переместился к нему за спину и просто вырубил, моментально погрузив его в кому, а вот двоих оставшихся просто прикончил, чтобы сразу же поднять в виде умертвий. Пожар уже охватил половину комнаты. Эля лихорадочно кашляла из-за дыма, а ее дядя из-за потери крови уже был в полуобморочном состоянии. «Прохор, срочно беги в подвал, там заперты двое детей». Других пояснений Калинину было не нужно, а вот умертвий я отправил развязывать и вытаскивать из шале его владельца, ну и их еще живого дружка. Элю я взял на себя, я уже знал, насколько это особо истеричное, так что решил не тратить время, а просто сразу же ее обездвижил и вынес из дома, перекинув через плечо, как бревно. Прохор уже тоже выводил детей, вовремя. Пламя распространялось слишком уж стремительно, в ту комнату, в которой мы только что были, уже невозможно войти, а следом за ней загорелось и следующее. «Ну, что, Прохор?» — ухмыльнулся я. «Кажется, ты как раз хотел все здесь спалить. Поздравляю!» Калинин промолчал. Похоже, он все еще не верил в то, что сейчас происходит. Я же подошел к Арнольду, которого тоже успешно выволокли, и остановил его кровотечение. «Эта крыса нам пока еще может пригодиться. Теперь оставалось только добраться до химеромобиля». К моему удивлению, дети после того, как выбрались из подвала, быстро успокоились. Теперь они не сводили глаз с горящего шале. Это зрелище настолько их увлекло, что они даже не обратили внимания на то, что с их мамой что-то не так. Ну и к лучшему, не хватало еще с ними нянькаться. Хотя у Прохора это неплохо получалось. Он быстро уговорил их сесть в машину. Живого бандита мы закинули в багажник, а вся семья Зиппельт с трудом, но уместилась на заднем сидении. Учитывая, что это был не обычный, а химеромобиль, у меня была возможность сделать его просторнее. Свежесозданных умертвий же я просто отправил обратно в огонь. Когда мы уезжали, я видел, как из некоторых домов выбираются удивленные хозяева, начинают орать и куда-то звонить. Надеюсь, они додумаются вызвать сюда специальных людей, которые тушат пожары. Шале уже не просто горело, оно полыхало, освещая своим заревом все вокруг. А так как давно наступили сумерки, дача Арни сияла, словно факел во тьме ночной. Мы успели отъехать всего на несколько метров, как увидели, что пламя перекинулось на внедорожник бандитов, на котором они сюда приехали. Что ж, Диккенсам определенно будет о чем поразмыслить, когда они станут выяснять, что здесь случилось. Белла губительница идет. Уверена, я видела, как она выходит из машины. Да она уже здесь. «Тише, не шумите. В офисе клана Веласко сегодня творилось настоящее светопреставление. Нечасто этот город посещали настолько высокопоставленные члены клана, а Изабелла к тому же была родной внучкой и прямой наследницей Альвара Веласко, главы рода. Разумеется, что в офисе все от уборщиц до директоров только и говорили, что о ее прибытии. И, пока она, снисходительно улыбаясь, шагала по офису, в каждом зале и коридоре на нее пялились десятки лиц. И если девушки в основном из любопытства, то парни буквально пожирали ее глазами, не в силах отвести взгляд. Изабелла относилась к тому типу девушек, которым не надо было заботиться о красоте. Внешность сама говорила за нее. Дочь знойного юга, высокая и фигуристая, она предпочитала деловой стиль, но даже в строгом брючном костюме выглядела как на подиуме. Тоже можно было сказать о лице. Легкий макияж делал лишь чуть более заметной ее природную красоту, большие изумрудные глаза и пухлые губы. Необычными в ее внешности были только волосы. Они, как и у всех сильных магов Веласка, приобрели глубокий темно-зеленый оттенок. Деловая хватка и боевые навыки позволили ей возвыситься даже в таком патриархальном клане, как Веласка, где изначально командовали мужчины, а девушки только носили бумажки и готовили кофе. Она обошла в интригах и подставах своих многочисленных дядь и теть, а также двоюродных братьев и сестер. Некоторые из них даже скоропостижно скончались. Но дедушка Альвара души не чаял во внучке, и Изабелла ни разу его не подвела. Все руководители среднего звена из тех, кто не пострадал при взрыве-пожаре, уже ждали ее в одном из запасных конференц-залов офиса. Главный был временно закрыт на ремонт. Все они были крайне напуганы. Еще бы, совсем недавно за встречу с такой важной гостьей отвечали их боссы. Но теперь те из них, кто вообще выжил, валялись в коме с туманными перспективами. А репутация у белой губительницы была такая, что мало кто горел желанием надолго оставаться с ней в одной комнате. Особенно тогда, когда она приехала не с визитом вежливости, а разбираться в том, почему все они так облажались. Однако, войдя в зал, Изабелла пока что не проявляла никаких особых эмоций. Просто села во главе стола и потребовала записи инцидента. Молча его посмотрела, и потом столь же спокойно спросила, но при этом так, что от ее слов, по спинам всех присутствующих пробежал холодок. «Вы, бараны, хотя бы попытались узнать, кто такой этот Максимилиан Рихтер?» Отвечать ей никто не спешил. Большинство присутствующих активно притворялись неживыми предметами, надеясь, что их просто не заметит, но не прокатило. Изабелла начала опрашивать всех по кругу, и в итоге с трудом, но выяснила, что нет, никто ничего не знает, кроме того, что Рихтеры – лекари. Ольга – владелица того самого дома, а Максимилиан – все присутствующие вертели башками, и у Беллы росло желание их открутить. После этого она вызвала всех, кому удалось пообщаться со взрывным посланцем. Все, что она смогла вытянуть из очевидцев – то, что парень был не в себе. Один раз даже прозвучало определение, словно живой труп. Но большего Изабелла от них и не ждала. Она давно привыкла к тому, что вокруг слишком много бездарностей, и никогда заранее не рассчитывала, что на ее пути попадется кто-то толковый. Даже среди руководящих лиц клана Веласка, сейчас ее больше занимало другое. Этот Макс Рихтер, очевидно, совсем непрост. Неужели в ком-то из потомков уничтоженного клана проснулись фамильные способности? Изабелла имела доступ ко всем клановым архивам, поэтому знала, кем были Рихтеры в далеком прошлом. «Найдите мне его», — коротко приказала она, закончив с расспросами. «И что нам с ним сделать, когда найдем?» Тут же переспросил самый смелый из тех, кто находился в комнате. «Убить?» — Белла фыркнула. «Вас жизнь совсем ничему не учит, организуйте мне с ним встречу». Глава 11. Отправились мы прямиком в чистилище. У меня оставалось немало вопросов, и это было самое лучшее место, чтобы их задать. В машине стояла гробовая тишина. Родственница финдиректора все еще была обездвижена и только моргала, враг в багажнике тоже в себя еще не пришел, а если бы и пришел, то связанному и с кляпом во рту особо не пошумишь. Ну а Арни отходил от шока и, видимо, пытался понять, как теперь себя вести. В чистилище сегодня был выходной, и нас встретил только Алан, который возился с пушками в оружейной. Он вышел на шум подъезжающей машины и теперь с удивлением наблюдал, как мы погружаемся уже за воротами, внутри территории фирмы. Зачем-то, возможно, на автомате, он прихватил с собой огромные хромированные револьверы и шомпол и теперь крутил их в руках, не зная, куда деть. «Ты как раз вовремя», — сообщил ему я, — «для тебя есть ответственное поручение». «Какое?» — моментально подобрался он. «Вот, присмотри за ними», — кивнул я. Два мелких пацана уже вылезли из химеромобиля и теперь с любопытством осматривались. Дети вообще легче адаптируются к новому, чем взрослые. Те бы уже давно начали орать. Выражение лица Алана мгновенно изменилось с удивленного на испуганное. Судя по ужасу в его глазах, детей он боялся не меньше, чем моих гончих, а то и больше. «Давайте, ребятки, поиграйте пока с дядей Аланом», ухмыльнувшись, мягко подтолкнул я их к бойцу. Те, словно только и ждали команды, сразу подбежали к нему и изрядно заинтересовались оружием. «А это настоящее?» — спросил тот, что постарше. Алан растерянно перевел на нас с Прохором взгляд, видно, ожидая спасения, а сам поднял руку с револьвером повыше. Дети уже вовсю к нему тянулись и просили показать поближе. «Но я не могу!» — воскликнул он. «Я вообще не понимаю детей. Я не умею. Найдите им другую няньку». По нему было видно, что он очень хочет выразиться покрепче, но сдерживается. «Правильно, это не просьба, Алан», — напомнил я ему о необходимости подчиняться приказам. «Ты видишь здесь другую няньку?» «Я, нет, так что немедленно забирай детей и займи их чем-нибудь. У нас сейчас другие дела». Он тяжело вздохнул и обреченно повел детей в гараж. Похоже, решил, что это безопасней, чем оружейное. А вот мы решили пойти как раз в оружейную и тир, где особенно хорошая звукоизоляция. Мало ли что, вдруг будет шумно. Шанса завладеть оружием у наших пленников не было, а их близость, напротив, могла поспособствовать желанию быстрее все рассказать. Но сначала надо было всех туда доставить. Мужика из багажника пришлось привести в чувство и развязать ему ноги. Элю в этот раз нес Прохор. Арнольд же, хоть и чудовищно хромая, но все же шел сам, с хмурым и задумчивым лицом. А затем, словно решившись, угрюмо сказал: «Вы мне дачу спалили». «И что?» — мгновенно спросил Прохор. «А то, что это подсудное дело», — почти прошипел финдиректор, — «я обо всем сообщу властям. Если ты, идиот такой, до этого доживешь», — не выдержал Прохор, — «да ты бы уже сдох, если бы не мы». Я положил Калинину руку на плечо, напоминая, чтобы он зря не тратил время. «Иди лучше стулья принеси», — приказал я. «Посадим их рядом с мишенями». Прохор мрачно кивнул, передал мне Элю и скрылся в одной из офисных комнат. Я же повел остальных дальше, и через пару минут мы уже были на месте. «А ты вообще кто такой, что здесь командуешь?» Снова попытался быкануть Арни. «Думаешь, если деньги есть, то закон не писан, вы не имеете права незаконно меня удерживать». Наглость этого человека просто изумляла. «Советую просто рассказать, когда ты предал своего босса и стал работать против чистилища», — пояснил я, — «а не заниматься ерундой». «Что?» — почти искренне возмутился он. «Я ничего не делал. Я требую, чтобы мне объяснили, в чем меня обвиняют и где ваши доказательства. Актер из него, конечно, так себе». Я хмыкнул и оставил его без ответа. Но он не унимался, продолжая требовать к себе уважительного отношения или хотя бы сейчас же отвезти его в клинику, или вызвать скорую. Надоело мне все это очень быстро, так что я просто выдернул кляп изо рта нашего второго пленника и засунул его Арни. А тут уже и Прохор подоспел со стульями, так что мы быстренько всех их усадили. А я, наконец, получше рассмотрел выжившего бойца Диккенсов. То, что на них работали одаренные, стало сюрпризом. Правда, в очаги маги старались не ходить, слишком серьезно скверно воздействовало на энергетическую структуру. Но для операций против обычных людей, одаренные были опасным оружием. Этот был магистром, как и двое его дружков. Но пользоваться магией не пытался, потерял много энергии. Благодаря мне, у него была смуглая кожа и большой нос, через который он сейчас шумно и тяжело дышал, так что ноздри раздувались, как у быка. «Как тебя зовут?» Почти дружелюбно обратился я к нему. «Я ничего вам не скажу», — моментально отозвался он, буквально выплюнув эти слова в нашу сторону. «И вы пожалеете, что нам помешали. Мы и так знаем достаточно», — спокойно пояснил я. «Ты работаешь в интересах Молота и Диккенсов, и при этом стесняешься назвать свое имя». «Я не стесняюсь», — сразу оскорбился он, как ребенок, — «просто вы от меня ничего не узнаете. Я не нарушу клятву верности, хоть режьте меня на кусочки». В его взгляде пылала тупая решимость. «Что ж, раз ему так больше нравится, то тратить время я больше не планировал». «Как хочешь», — ответил я и положил руки ему на голову. «Мои силы росли, а вместе с ними и возможности. Теперь мне не нужны были живые враги, чтобы с ними побеседовать. Эта форма нежизни называлась нгомби. На одном из языков Черного континента это означало «говорящая кукла», что, собственно, я и собирался сделать. Его тело умрет, но мозг примерно на полчаса останется жив и сохранит абсолютно все воспоминания нетронутыми. Вот только все его ментальные барьеры и убеждения станут ничем, по сравнению с желанием служить некроманту, который его воскресил, как и у любой другой нежити. Правда, мне придется самостоятельно жестко контролировать работу его мозга и поддерживать его в рабочем состоянии, причем прямым контактом. Когда он прервется, жертва сразу же потеряет память и часть сознания, став уже обычным умертвием. А те, хоть иногда и сохраняют какой-то осколок личности, но для допроса уже совсем не годятся. Мне пришлось потратить несколько минут, чтобы точно удостовериться, что все идет как надо, и только после этого я окончательно разорвал нить его жизни. «Как тебя зовут?» — снова спросил я. «Якуб Каминский», — немедленно отозвался он, чем изрядно удивил Арни. Толстяк внимательно наблюдал за нами, совершенно не понимая, что происходит и почему вдруг в поведении этого Якуба случились такие резкие изменения. Все это легко читалось в его глазах, но его очередь еще не настала. «Что вы делали в доме у Зиппельта?» Допрашивали его. «О чем?» Хотели узнать, как давно он переметнулся обратно к Калинину, и подробности их планов. Единственный недостаток такого способа — это то, что отвечать Нгомби будет только кратко и по существу. Так что постоянно приходится задавать уточняющие вопросы, если нужно углубиться в тему. Но в конце концов, я все-таки выяснил у него все, что мне было нужно. Хотя нового узнал не так уж и много. В основном мы с Прохором получили подтверждение того, о чем и так уже знали. Да, они работают на Диккенсов. Да, Диккенсы хотят разорить чистилище и выкупить остатки. А вот подробности договора с Арнольдом он уже не знал. Только то, что начальство думает, что это он их предал, причем точно так же, как сначала подставил Прохора. Из чего я сделал вывод, что, видимо, Зиппельт имеет какие-то связи среди организаторов аукциона, и Диккенсы об этом знают. Иначе как, по их мнению, он вообще это провернул? Но, когда я спросил Калинина, тот лишь покачал головой. Если он и начал водить с кем-то оттуда полезные знакомства, то мне не сказал. Понял. Что ж, если у тебя не осталось вопросов к нашему новому приятелю, я кивнул головой на Нгомби, то пора допросить нашу крыску. Калинин все-таки задал еще пару вопросов. Его интересовало, какие новые ловушки Диккенсы подготовили для чистилища. Но тут, увы, Каминский тоже ничего не знал. Так что, я прекратил поддерживать в нем жизнь, и даже не жизнь. И теперь он, как самый обычный труп, безвольно висел на веревках, которыми его привязали к стулу. А в глазах Арнольда уже отражался натуральный ужас. Я спросил: «Ну что, сам начнешь говорить по делу или мне повторить с тобой этот же трюк?» Прохор по моему знаку вытащил из его рта кляп, и Арни тут же затараторил: «Я все скажу, все, что вы хотите узнать. Да, я продался Диккенсом, но уже жалею, очень жалею, правда. Простите меня». «Заткнись», — приказал я ему, — «а теперь объясняй по порядку. Как, когда и почему?» «Первый раз со мной связались еще месяцев 8 назад. Тогда у Клода как раз начались первые проблемы, и Диккенсы только прощупывали почву, не говоря ничего конкретного. Он так старался отвечать быстро, что успел запыхаться, словно от бега. Отдышавшись, он продолжил: «Через 3 месяца молот уже выкупили, и со мной связались снова, и на этот раз пригласили меня туда и провели подробную экскурсию. Показывали, сколько денег уже вложили в свою новую фирму, и сколько еще готовы вкладывать. Они прямо мне говорили, что чистилище больше никогда не сможет конкурировать с ними на равных». Он снова замолчал и вдруг спросил: «А что с Элли? Она придет в себя, это не твоя забота. Давай дальше». «Да это, в общем, и все. Мне предложили место директора молота, если я ускорю процесс с поглощения чистилища. Тогда я понял, что они правы, чистилищу не выиграть в этой конкуренции, и придумал несколько вариантов, как быстрее нас разорить», — признался он. «А та история с переходной гаммой тоже твоя идея?» — уточнил я. Арни опустил взгляд. «Моя». На этом моменте глаза Прохора уже пылали яростью. «И ты, козлина, ради денег подставил наших ребят, отправил их на верную смерть? Да что ты за чудовище-то такое? Никогда не думал, что ты настолько конченое дерьмо». Калинин сжал кулаки и отошел на несколько шагов назад. Пытался сдержаться, чтобы не накинуться на бывшего друга. «Я не знал», — воскликнул Арни, — «не думал, что дойдет до такого. Вы же и раньше возвращались с очагов, когда не могли полностью их зачистить. Я думал, что так будет и сейчас, что вы просто вернетесь, когда поймете, что он вам не по зубам». «Думал он», — прорычал Прохор. «Макс, можно я выйду? Иначе я этого говнюка сейчас просто задушу голыми руками». «Иди», — разрешил я и вернулся к допросу. «И как ты это провернул? У тебя есть связи в аукционном доме?» «Есть», — признался он, — «но, чтобы раскрыть какие-то дополнительные сведения об очагах, нужно платить. Диккенсы меня тогда здорово проспонсировали». Я кивнул. «Все так, как я и думал, кто еще участвовал в заговоре. И учти, я узнаю, если ты врешь и кого-то покрываешь. Хочешь жить, говори правду, иначе никак. Я понял, но на самом деле никто больше, только Эля помогала мне с некоторыми документами. Но и она знала лишь малую часть. Я перевел взгляд на девушку. Кажется, пора вернуть ее в наш мир. Коснувшись ее рукой, я убрал оцепенение. Как ни странно, в этот раз она не стала сразу же орать, а лишь испуганно вжалась еще глубже в стул и начала умоляюще шептать. «Простите, я правда не знала про тот очаг, не знала. Я думала, дядя просто мутит всякое по мелочи, ну чтобы что-то где-то урвать, а я не могла отказать, он же и мне помогал, а у меня дети, я одна воспитываю». Я вздохнул. «Ладно, картина ясна». Я вышел из тира и нашел Прохора нервно курящим возле оружейной. Вот же козлина, все еще не мог успокоиться он, столько ребят погибло, вот что с ним делать теперь, придушить, я объяснил, и мы вернулись обратно. «Итак, сами понимаете, что отпустить я вас уже не могу», снова обратился я к пленникам. «Вы нанесли большой ущерб чистилищу и лично Прохору. Кроме того, вы обязаны мне жизнью, и это тоже теперь ваш долг, но я готов дать вам шанс хотя бы частично его отработать». В глазах Эли и Арнольда появилась надежда. «Да я готов на все, и я тоже», пискнула девушка. Я продолжил. «Вот только за все нужно платить. Доверия к предателям нет ни у кого. Вам придется принять магическую печать подчинения. Если вы только попытаетесь снова причинить ущерб мне или моим людям и имуществу, то мгновенно умрете». Эля поежилась, а Арни слушал меня сосредоточенно, как никогда. «Я буду всегда знать, где вы и что делаете, а вашим главным делом станет отработка долга. Теперь цель всей вашей жизни будет в том, чтобы сделать чистилище самой успешной фирмой не только в этом городе, но и мире. Чем лучше будут идти дела у чистилища, тем больше у вас шансов пережить новый день. Это ясно?» «Ясно», — хором промычали они, после чего я сразу же поставил на них печать. Она была гораздо меньше, чем у Прохора и его команды. И, если бойцы чистилища получали от своей печати серьезные бонусы, то предателям ничего подобного не полагалось. Вообще, у этих печатей были совершенно разные принципы и цели. Калинин, несмотря на ограничения, касающиеся его службы клану, в остальном оставался совершенно свободным человеком. Для него и других ребят и минусов-то никаких, считай, не было. Сплошные плюсы. А печать подчинения – это совсем другое. Малейший просчет, и она убьет носителя. Правда, я предпочитал сам принимать такие решения. Так что в моем случае, сначала она отправит мне запрос на подтверждение. По сути, это не просто символ, а теневая сущность, которая укореняется в теле. Но Арнольду с Элли об этом знать совсем не обязательно. Когда мы закончили с установкой печатей, Зигпельд заискивающе спросил: «Господин Рихтер, могу я узнать, что...»